Жизнь и служение апостола Петра. Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Петра, мы теперь рассматриваем отношение Симона Петра во время, что мы называем «страстной неделей», а именно недели, которая оканчивается распятием Господа Иисуса Христа. Храм. Ученики вышли из храма. Великолепный храм, все еще не законченный, несмотря на то, что был в процессе постройки почти что 50 лет, вызвал восклицание. «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Это немедленно произвело ответ от Господа Иисуса. «Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». С этого провозглашения ученики желали узнать, когда произойдет пророческое изречение со стороны Христа. С глазами, направленными к храму, ученики были научены драматическим и далеко достигающим истинам относительно последнего времени. Что мы подразумеваем за словами «последнее время»? Мы должны понять, что в этом пункте времени Иисус пришел к Израилю как народу. Он провозгласил по случаю, что Он пришел как Мессия израильский. «Я послан только к овцам дома Израилева». И первоначально он послал своих учеников провозглашать Евангелие Царства только Израилю. Мы читаем в Евангелии от Матфея 10 главе 6 стихе: «Айдите наипаче погибшим овцам дома Израилева». Это верно, что Господь признавал веру язычников и восполнял их нужды, но Его весть была к Израилю, к иудеям. В божеском плане Господь знал, что весь мир будет включен в сферу Его искупления, совершенного на Голгофе. Однако в Его учении учеников, по просьбе Петра и других троих, Иакова, Иоанна и Андрея, мы должны осторожно отметить, что Господь имел Израиль в уме. Это было пророческое изречение Господа относительно Израиля. Изречение отвечает на вопрос, поставленный четырьмя учениками. Обратим осторожно наше внимание на пять шагов в этом откровении относительно израильского народа, или как оно будет влиять на Израиля, как записано в 24 главе. Первый. Дано предупреждение относительно тех, кто будет претендовать на Избавителя Христа и против ложного истолкования происшедших событий. Матфея 24 глава с 4 по 8 стих. Воины будут вступлением того, что будет происходить. Второй. Иудеи должны быть готовы для гонения и напряженного страдания, в которых будет также проявление взаимного недоверия друг к другу. Матфея 24 глава с 9 по 13 стих. Третье. Те, кто познает истину пророческого изречения в то время, будут увещеваться спасать свою жизнь. Мы замечаем опять предупреждение или предсказание, что ложные избавители будут появляться даже творящими чудеса. Матфея 24 глава с 14 по 26 стих. 4. Явится откровение прославленного Сына Божия. Времени указано, кроме того, что обстоятельства будут очень трудные в то время для израильского народа. Матфея 24 глава с 27 по 31 стих. 5. Притча о смоковнице. Ее почки и листья указывают на приближение летнего периода. Тогда народ может ожидать или предвидеть избавление, о котором они томились. Матфея 24 глава с 32 стиха и дальше. Когда мы замечаем, что Господь имел в виду израильский народ, к которому Он пришел как их Мессия, и отвержение со стороны народа, чтобы принять Его как такового, и эффект их отвержения, это пророческое заявление становится ясным. Мы познаем, что отвержение Господа иудеями того времени не отменяет обетование Бога относительно Израиля иудеев как народа. Придет день, когда Великий Сын Царя Давида, Господь Иисус Христос, будет сидеть на престоле Давида, проявляя свою власть как царь. Также обратите внимание на Евангелие от Матфея, 19 главу 28 стих, где сказано, что вы, последовавшие за мною, в факе бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Какое пророческое изречение для Петра и для других троих, которые слушали внимательно слова Господа Иисуса. Петр все еще приобретал наставление о своем собственном будущем. Это изречение Господа должно было возбудить помышления Петра об образах действиях Господа с его народом Израилем, а также как с его учениками. Для того, чтобы понять это изречение Христа, мы должны признать, что Христос имел в виду израильский народ, иудеев. Пришествие Господа во славе будет для избавления страдающих иудеев. Разрушение храма в 70-м году новой эры и страдание иудеев в то время не исполнило пророческого изречения Христа, даже хотя напряженное страдание 70-го года новой эры было реальным. Петр познал, что было включено гораздо больше. Отвержение Христа народом кончилось опять рассеиванием, и Евангелие от Луки, 21 глава, останавливается на результатах их отвержения. Книгу Откровения поэтому нужно изучать во свете Евангелия от Матфея, 24 и 25 главы, ибо опять мы находим Израиля в виду. Бог имеет цель для израильского народа иудеев, цель которого будет исполнена. Нужно обратить особенное внимание на вопрос Петра и других трех учеников. «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Израиль как народ отверг Господа Иисуса Христа как их Мессию. Послание к римлянам, главы с 9 по 11, дают очень сжатый результат этого отвержения. Однако послание к римлянам также учит нас, что в будущем пункте времени Израиль будет восстановлен в общении с вечным Богом в его труде ради их. Между временем отвержения со стороны иудеев Господа Иисуса Христа и этим будущим восстановлением в общении с Богом, Бог совершал новый труд. Новым трудом является сегодня создание Церкви Иисуса Христа, когда обои, иудеи и язычники, через веру в искупительный труд Иисуса Христа, делаются новым творением во Христе Иисусе. Когда труд Бога в этом веке благодати, как он назван, окончится, Господь придет за Своей искупленной Церковью. Тогда все верующие во Христа будут восхищены в облаке для встречи с Господом на воздухе. В связи с этим также важно изучать слова второго послания к Коринфянам, 15 главу. Из изучения двух посланий, написанных апостолом Петром, явно, что изречение Христа имело на него глубокий эффект. Одним примером является второе послание Петра, 3 глава, так как эта истина овладела умом апостола. Другой пример можно привести, сравнивая Евангелие от Марка, 13 главу, 20 стих, где мы читаем: «И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни». Вступительным предложением первого послания Петра: «Избранным по предведению Бога Отца». Петр знал, что он был избран Господом и что Господь обещал ему положение в его славе – судить 12 колен Израилевых. Но перед тем, как Господь был распят, Петр опять явил, каким непостоянным в действительности он был. Но наставление, увещевание и предупреждение Господа были важной частью приготовления Петра для будущего служения. Неверно ли это по отношению нас сегодня? Через размышление над Словом Божиим, через общение с Господом в молитве и посредством служения Духа Святого наша жизнь формируется, развивается и созревает духовно. В 4 главе послания к Ефесянам мы узнаем, что Бог дает пастырей, евангелистов, учителей к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, в миру полного возраста Христова. Как Петр больше и больше познавал пути и волю Божию через его общение с Господом Иисусом Христом, так и мы больше и больше познаем, если являемся и остаемся способными к учению под руководством блаженного Духа Святого. Тогда как проницательность Петра в программе Господа увеличивалась, также было очевидным, что он оставался импульсивным в своем духе. Это опять видно, когда ученики собрались на вечерю Господню, как записано в 13 главе Евангелия от Иоанна. Умовение ног учеников Господом Иисусом Христом была причина для дальнейшей вспышки Петра. Петр не мог понять, почему блаженный Господь его учитель должен занять место слуги и мыть его ноги. Аминь.